Глава 25. «Мари, Мари, проснись!» Ханна трясла меня за плечо. «Можно я еще 10 минут посплю?» Сонно пробормотала я, укрываясь одеялом с головой. «Нет, у нас первые лекции и зачет по бытовым плетениям, а нужно еще забежать на завтрак. Ты же знаешь, что я ничего не могу сплести на голодный желудок». «Ох, Ханна, да поставят тебе твой зачет!» Пробубнила я из-под одеяла. «Профессор не рискнет заваливать девушку императора». Я не видела, но отчетливо представляла, как у подруги смущенно заолели кончики ушей и как она недовольно поправляет очки. К слову сказать, новые и стильные, но все такие же непослушные. «Ты же знаешь, я все сама хочу сдать. Без поблажек, я все вызубрила и полночи тренировала». «Знаю», — нехотя протянула я, скидывая с себя одеяло и сладко позевывая. За завтраком мы уселись за любимый столик у стены, несмотря на то, что после последних событий стали самыми популярными девушками в академии, и теперь нам было доступно абсолютно любое место. Но привычкам мы не изменяли. Мы взяли по тыквенной каше и черному кофе. Ханна, глядя на меня, тоже пристрастилась к этому напитку. «У меня плохо получается плетение на мытье окон», — тягостно выдохнула подруга. «Постоянно остаются разводы. Может, потому что элемент левым мизинцем не дотягиваю?» Я пожала плечами и сделала большой глоток кофе, морщась от удовольствия. «Везет тебе, у тебя всегда все идеально выходит», — протянула подруга. Магия и правда неплохо меня слушалась. Когда утряслись все страсти после смерти Корнелиуса и вступления на трон Рейна, я поступила в академию. Это случилось почти под Новый год. Нагонять пришлось много, очень много, благо друзья мне активно помогали. И теперь к концу первого курса я стала одной из лучших студенток. Лучше меня, пожалуй, была только Ханна, хоть она и любила пожаловаться и преуменьшить свои способности. Виной тому был ее природный перфекционизм. За что бы она ни бралась, подруга стремилась выполнить это идеально. «Ясного утра!» Я и не заметила, как к нам подошел Арчи. Он чмокнул меня в щеку и уселся рядом. С этим красавчиком мы официально были парой уже несколько месяцев. Только благодаря ему мы смогли выбраться из заточения и выжить. Но я была с ним, конечно, не по этой причине, а потому что мое сердце восторженно замирало всякий раз, когда я его видела. С Эленой Арчи общаться перестал. На протяжении нескольких лет он искренне считал ее своей подругой и не ожидал, что девушка предаст его доверие и обманет меня, подговорив отца избавиться от меня с помощью унижений и денег. Сама же блондинка из популярной яркой девушки превратилась в незаметную мышку. Она заканчивала свой последний курс и старалась не попадаться нам на глаза. Иногда мне казалось, что она вовсе перестала ходить в академию, боясь нашего гнева. Между прочим, зря. Мстить я не собиралась. Я искренне верила, что судьба сама дает человеку то, чего он заслуживает, тем самым наказывая его. «А вот и Рейн!» — радостно воскликнул Арчи, завидев друга. Ханна тоже приободрилась, начав поправлять прическу и разглаживать несуществующие складки на платье. Рейн с нежностью посмотрел на девушку и устроился рядом. «Последнее время ты все реже показываешься в академии», — заметила я после того, как парни попросили у подавальщицы по омлету с грибами. «Да, мама хоть и отлично справляется за меня с императорскими обязанностями, но я стараюсь лично вникать в дела Ларны». К счастью, преподаватели не против моих прогулов, учитывая, что я сдаю все зачеты и экзамены. «Попробовали бы они возражать», — улыбнулась я. «Мама у тебя оказалась железной хваткой», — согласился Арчи. Наблюдать столько лет дворцовую кухню не прошло для нее даром. Мой отец взвыл. Теперь от советников требуют не просто присутствия и молчаливого согласия, а реальных дел и законопроектов. При упоминании его отца я недовольно поморщилась. У меня так и не получилось простить его за ту ситуацию, хотя он лично пришел ко мне с извинениями. Но что-то мне подсказывало, что им двигало вовсе не раскаяние, а страх за свою должность. Все-таки он унизил не просто девушку своего сына, а еще и подругу нового императора. Но, как я заметила раньше, мстить я не планировала. Руслана была мудрой женщиной, и если она увидит в советнике потенциал, то оставит его, а если нет, то простится с ним, как простилась уже с доброй половиной. А вот с мамой Арчи у меня сложились чудесные отношения. Я частенько забегала к ней в приемную ректора попить чайку. Ректор, к слову, в академии теперь тоже новый. Своим первым указом Рейн сместил Тониуса с должности, назначив на его место одного из преподавателей, достойного и умного молодого мужчину. «Я сдержала свое слово, и секрет Тониуса мы никому так и не раскрыли. Но уверена, он был и без того достаточно раздавлен, потеряв то единственное, что строил и ценил долгие года». «У вас сегодня зачет?» — спросил Арчи. «Да», — мы с подругой одновременно закивали. «Удачи!» — улыбнулся Рейн. «Хоть я и не сомневаюсь, что вы легко со всем справитесь. А завтра мы едем в город за платьями», — воодушевленно добавила Ханна. «Нужно купить нечто особенное, чтобы пойти на ваш выпускной». Я мечтательно закатила глаза. «Праздник, платье, выпускной. Пусть пока и не мой, но все равно душа требовала веселья». «Я уже присмотрела себе одно, в той лавке на краю улицы», — призналась я. «Такое нежно-голубое с декольте. И я уже на одно глаз положила. Завтра померим», — восторженно вторила мне подруга. Парни лишь смеялись, глядя на наш азарт. «Про украшения и туфли не забудьте», — добавил Рейн. «Да, мы все оплатим», — согласился Арчи. Я перевела на него взгляд, и сердце в очередной раз восторженно сжалось. «Как же мне с ним повезло! Как я его люблю!» «А я люблю тебя», — одними губами произнес брюнет, словно угадав мои мысли. После завтрака на выходе из столовой я наткнулась на Лиди. Последнее время, к своему сожалению, я находила не так много времени, чтобы навещать ее, но всегда была очень рада нашим случайным встречам. «Мари!» — воскликнула старушка. «Как твоя учеба? Все хорошо, а как ваши внуки?» «Чудесно! Стиви уже начал бегло читать. Это моя заслуга». «Ух ты! Поздравляю!» «Новый ректор поднял мне зарплату в 3 раза», — доверительным шепотом продолжила Лидия. «Можешь себе такое представить?» «Да вы что?» — делано порадовалась я, заговорщически улыбаясь. «Сдается мне, в этом была твоя заслуга». «Вы этого заслужили, Лидия. Кто, как не я, знаю, что труд уборщицы не так легок, как многим может казаться». Я не стала упоминать, как лично просила нового ректора поднять Лиде зарплату, и была очень рада, что он прислушался к моей просьбе. Спустя 7 лет. «Ты уверена, что справишься?» Арчи взволнованно заглянул мне в глаза, а затем подошел ближе и нежно погладил мой живот. Я перехватила его руку и улыбнулась. Его забота обо мне вызвала трепет во всем теле. «Уверена», — заявила я, переплетая с ним пальцы. «Срок еще совсем небольшой, я справлюсь. Береги себя и нашего малыша, и передай Рейну, что я требую закончить эксплуатировать мою жену в своих имперских целях». «Ты идешь с ним пить эль сегодня вечером, сам и передашь», — рассмеялась я и, призвав свой дар, исчезла. После окончания Академии мы с Арчи организовали небольшое, но очень прибыльное дело по доставке габаритных грузов. Благодаря нашим способностям мы с легкостью уменьшали предметы и перемещали их из пункта А в пункт Б в считанные секунды. Стоили наши услуги недешево, очень недешево, но многие торговцы и предприниматели предпочитали заплатить, нежели использовать классические методы перевозки грузов в виде лошадиных повозок. Как и в моем родном мире, здесь ценились время и безопасность. Наша компания быстро стала популярной и востребованной, и всего за несколько месяцев мы накопили на роскошную свадьбу, куда пригласили половину нашей академии. А через год на всю Ларну прогремела еще одна свадьба. Это было торжество наших лучших друзей — Ханны и Рейна. И я от всей души была счастлива за них. Они оказались гармоничной, любящей парой. Через мгновение я очутилась в императорском дворце, где для меня отвели специальную комнату для перемещений. Там меня уже ждала Ханна. На юной императрице было великолепное платье голубого изумрудного цвета, которое подчеркивало оттенок ее кожи. «О, наконец-то!» — облегченно выдохнула подруга и рывком заключила меня в объятия. «Вроде я вовремя», — растерянно обронила я. «Да, знаю, просто Рейн немного на взводе. Надеюсь, твое присутствие его успокоит. Идем». Мы поспешили по длинным коридорам замка и оказались в одном из залов. Рейн стоял перед картой во всю стену, размышляя о предстоящем путешествии. Это была не первая его зарубежная дипломатическая миссия, но одна из самых важных и волнительных. Мы отправились в Алавию, закрытую страну, чьи магические символы однажды спасли нашу жизнь. Новое правительство решило сделать империю более открытой и начать свое сотрудничество они предпочли с Ларной. «У тебя все получится, даже не сомневайся», — заверила, подходя к Рейну. «Знаю», — он тепло улыбнулся мне. «Этот союз откроет новые возможности в торговле и магии для всех нас. Ты готова?» «Да». Я протянула руки друзьям. Ханна и Рейн привычно взялись за них, а воздух вокруг моментально начал густеть. Впереди нас ждал очередной захватывающий день, новые открытия и договоренности.